9 мая первого нашего года. Никогда не забыть мне огней, в которых сгорали лживые книги. И рождалось очистительное пламя новой эры. Восторг предчувствия великого охватывал сердца тысяч людей. И мы все знали тогда, теперь нет пути назад. Впереди наша борьба. Впереди у нас долгий путь. Лишение, уход самых близких к грядущих катаклизмам. Бесконечный марш сквозь туман войны. Сегодня бросаем вызов всему миру, покрывшему волчность и глупость. Враги скажут, что мы безумцы. Успешка лишь будет ответом на это. Они напишут историю, постаравшись стереть память о героях, лишив надежды и веры живущие поколения, что придут за нами. Они навесят ярлыки преступников на всех нас, а вечные принципы и символы нашей расы втопчут грязь. Сегодня же день нашего рассвета. Завтра день начала сражения.